А вот еще другой отрывок на ту же тему. «Наше священное церковно-служительское дело — повторять одни и те же молитвы, как и дело всех вообще — исполнять одни и те же заповеди нравственного закона, ибо не различием молитв утверждается душа, а повторением и проведением их в мысли наши и в волю нашу, или в деятельности во всю жизнь нашу». Здесь уместно сказать, что и в самой книге отца Иоанна Кронштадтского замечается повторяемость многих тем и в особенности перечисления грехов и добродетелей. В этом можно видеть, с одной стороны, то, в какой мере книга отца Иоанна отражает богослужебный стиль с его постоянными повторениями и с очень малоприметными изменениями, например, ектеньи, тропари канонов, а с другой — сознательный прием. Постоянно перечисляя пороки, отец Иоанн как бы их заклинает, а настойчиво именуя одну за другой все те же добродетели, он вызывает их к жизни. В молитвенном труде немалое значение имеет и регулярность. Но безусловная для всякого сознательного православного человека необходимость утренней и вечерней молитвы имеет еще более глубокое основание. Сутки для православного сознания — это живой символ целой земной жизни, от рождения до смерти. Здесь нечто большее, чем аналогия. Просыпаясь, человек действительно отчасти рождается, а засыпая, отчасти умирает. Понимание этого отразилось в некоторых молитвах суточного круга и находит отражение в записях отца Иоанна Кронштадтского. Так, например, загробную судьбу человека он объясняет, пользуясь образами ночи и сна. «Грех — страшное зло, убивающее душу ныне и в будущем веке. Вот опытное доказательство того, если случится кому-либо из богобоязненных людей отойти ко сну, не раскаявшись в том грехе, который сделал днем и мучил душу, то мучение это будет целую ночь, доколе не покается. Это опыт. Теперь положим, что мучимого грехом постигнет ночью смерть. Не явно ли, так как после смерти нет места покаянию, то он будет мучиться там? Все сказанное показывает, что отец Иоанн видел немало оснований настаивать на важности утренней и вечерней молитвы. «Чтобы провести день весь совершенно свято, мирно и безгрешно», — пишет он, «для этого единственное средство — самая искренняя, горячая молитва утром по восстании от сна. Она введет в сердце Христа с Отцом и Духом Святым и даст силу и крепость душе против прирожений зла. Только хранить сердце свое надобно». О вечерней молитве он говорит следующее. «Молясь вечером, не забудьте высказать в молитве к Духу Святому со всей искренностью и сокрушением сердца те грехи, в кои вы впали в прошедший день. Несколько мгновений покаяния теплого, и вы очищены Духом Святым от всякой скверны, паче снега убелены, и слезы, очищающие сердце, потекут из очей ваших». И, наконец, вот слова о вечерней и утренней молитве одновременно. «Не торопись же молиться кое-как. Выиграешь на полчаса молитв целых 3 часа самого здорового сна. На службу или работу торопишься? Вставай раньше, помолись усердно, и стяжешь спокойствие, энергию и успех в делах на целый день». Как сказано выше, труд молитвенный может перейти в настоящий подвиг. Достаточно вспомнить хотя бы одного преподобного Серафима Саровского, молившегося на камне 1000 ночей. Такое подвижничество удел очень немногих, но каждый, по словам отца Иоанна Кронштадтского, должен побеждать в молитве саможаление. «Не жалей себя для сердечной молитвы», — пишет он, — «даже тогда, когда ты весь день провел в трудах, в совершении треб. Не вознероди немало на своей молитве. Всю скажи Господу из сердца. Вишь, она — дело Божие. Взялся за гуш, не говори, что не дюж. Возложив руку на рало, не зри вспять. Допустивший молитву нерадивую, не от всего сердца. Не заснешь, если на ночь молитва, пока не восплачешь своего греха перед Богом. Не исполняй дело Божие сердцем раздвоенным, так чтобы одна половина принадлежала Богу, а другая — плоти своей. И так верь слову, поторопишься на молитве для покоя телесного, а потеряешь и телесный покой, и душевный. Ах, какими трудами, потом и слезами достается приближение сердца нашего к Богу! И неужели мы будем самую молитву свою небрежную делать средством удаления от Бога? И Бог ли не возревнует об этом? Ведь Ему жаль нас и наших трудов прежних. Он хочет, чтобы мы всегда принадлежали Ему. Молитва, первая цель которой — борьба с помыслами, а в дальнейшем — нравственное преображение, требует и сама уже некоторых нравственных качеств, хотя бы лишь зарождающихся. Среди них, кроме указанных веры и присущих труду и подвигу, терпения и упорства, отец Иоанн Кронштадтский не раз указывает на смирение. На молитве необходимо намеренное, обдуманное, крайнее смирение. Надо помнить, кто говорит и что говорит. Особенно это нужно во время чтения молитвы Господней. Как много в нас тайны и гордости. Это говорим «я знаю», «в этом не нуждаюсь». Вот еще другой отрывок, в котором говорится о смирении и о том, что нельзя унывать. «На молитве будь, как дитя лепечущее, сливаясь в один дух с духом произносимой молитвы. Считай себя за ничто. Молитвы принимай, как великий дар Божий. Если во время или вне молитвы враг запнет душу свою какими-либо хулами и мерзостями, не унывай от них, но скажи с твердостью в сердце своем: для очищения от этих-то и подобных им грехов и пришел на землю Господь наш Иисус Христос. Когда скажешь эти слова с верою, сердце твое сейчас успокоится, ибо Господь сердце твое очистит. Вообще ни от какого греха, как мечты, не надо унывать, а уповать на Спасителя». Уже все приведенные слова отца Иоанна Кронштадтского о молитве показывают, что если она есть средство приближения к Богу, она же есть уже и близость к Нему, неотъемлемая часть христианской богочеловеческой жизни, что она не монолог перед Богом, а диалог с Ним. «Верный слову своему, просите, и дастся вам». Господь отвечает человеку на первый его молитвенный лепет, но, получив помощь, человек не должен ослабевать в своих усилиях, так как нет предела восхождения к Богу. По свидетельству отцов церкви, остановка в духовном пути есть всегда отход, откат назад. Необходимость труда и подвига все же не должны посягать на свободу молитвы. Ничто, кроме любви к Богу, не должно понуждать молиться, а любовь всегда свободна. Вот слова отца Иоанна Кронштадтского одновременно о свободе покаяния и свободе молитвы. «Покаяние должно быть искреннее и совершенно свободное, а никак не вынужденное временем и обычаем или лицом исповедующим. А так как молитва наша по преимуществу есть покаяние и прошение о прощении грехов, то и она должна быть непременно всегда искренняя и совершенно свободная. Словословие предполагает восторг, удивление в человеке, созерцающем дела бесконечной благости, премудрости всемогущества Божия в мире, и потому также естественно должно быть делом совершенно свободным и разумным. Но на молитве человек большую частью не сын свободы, а раб необходимости и долга, пишет отец Иоанн в другом месте и добавляет: «Взгляните на какого угодно человека, хотя бы на священника. Многие ли молятся свободным сердцем, с живою верою и любовью?» Такой взгляд на молитву, в котором крайнее усилие должно сочетаться со свободой, создает понятие меры в молитве. Чувство меры, присущее подлинному православному сознанию, есть дар Божий. Вот пример того, как отец Иоанн Кронштадтский советует соблюдать меру при разных обстоятельствах, сопровождающих молитву. «В болезни и вообще немощи телесной, равно как и в скорби, человек поначалу не может гореть к Богу верою и любовью, потому что в скорби и болезни сердце болит, а вера и любовь требуют здорового сердца, покойного сердца. Поэтому и не надо очень скорбеть о том, что в болезни и скорби мы не можем, как бы следовало, веровать в Бога, любить Его и усердно молиться Ему. Всему время. Иногда и молиться – неблагоприятное время». Об этом же не менее ярко говорит он и в другом месте. «Принужденная молитва только развивает ханжество, делает человека вялым ко всему, даже к исполнению должностей своих, так и рабом форм обрядности, потому что это ведет к фарисейству, к лицемерному приношению к Богу заведенного правила». Биограф отца Иоанна Кронштадтского, иеромонах Михаил, приводит еще и следующий отрывок из сочинения отца Иоанна. «Хорошо послушание во всем Матери Церкви, но с благоразумием, и, если возможно, моги вместите продолжительную молитву, да и вместит. Но не все вмещают словесе сего. Если же продолжительная молитва несовместима с горячностью духа, лучше сотворить краткую, но горячую молитву». И, наконец, в той же биографии приведены следующие слова отца Иоанна Кронштадтского. «Некоторые поставляют все свое благополучие и исправность перед Богом в вычитывании всех положенных молитв, не обращая внимания на готовность сердца для Бога, на внутреннее исправление свое. Например, многие так вычитывают правила ко причащению. Между тем, здесь прежде всего надо смотреть на исправление и готовность сердца к принятию святых тайн. Если сердце право стало в утробе твоей по милости Божией, если оно готово встретить жениха, то и слава Богу, хотя и не успел ты вычитать всех молитв». К словам отца Иоанна Кронштадтского, в которых он ограждает свободу молитвы, нужно в заключение прибавить еще ниже следующее. «Хорошо иногда на молитве сказать несколько своих слов, дышащих горячую верою и любовью к Господу. Да, не все чужими словами беседовать с Богом. К чужим словам как-то привыкаем, холодеем. И как приятен бывает Господу этот наш собственный лепет, исходящий прямо от верующего, любящего, благодарного сердца. Пересказать нельзя».